Глава 24. На мертвый остров можно попасть либо верхом на виверне, либо вплавь. А так как никто не желал рисковать мной и сажать на летающую тварь, все сошлись на мнение, что нужно брать судно и плевать, что так мы потеряем куда больше времени. Скрывшись в своей каюте, я попыталась немного поспать, но выходило плохо. Я то засыпала, то просыпалась, шум волн отвлекал, а подступающая к горлу тошнота и вовсе нервировала. Рэя я всеми силами избегала и даже смотреть в его сторону отказывалась. Судя по тому, что я услышала, он знал о нашей внезапно возникшей привязанности, но не поставил меня в известность. Я все это время находилась будто под чарами, хотя в каком-то смысле так и было на самом деле. Назвав мага по имени, я будто активировала какое-то проклятие, но вот какое, лишь самой богине известно. На ужине я заметила, что Рэй и Архин настроены как-то враждебно по отношению друг к другу. Кажется, пока я отсиживалась в каюте, между ними что-то произошло, но ни с кем в тот вечер я не обмолвилась и словом. Заперев дверь в каюту, я залезла на свое ложе и закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на вопросах, которые должна обсудить у Оракула, хотя в первую очередь меня должно было волновать выживание на коварном острове. Поздно ночью, когда я болталась на границе сна и реальности, в мою дверь раздался стук, и мне пришлось подойти к ней. «Кто там?» — тихо спросила, не решаясь сразу отпереть замок. «Кая, давай поговорим?» — услышала я тихий голос магистра по ту сторону. Я отвернулась и сжала ладони в кулаки так, что ногти вонзились в кожу. «Я устала», — сказала первое, что пришло в голову. «Давайте в другой раз». А ведь я могла сказать, что все слышала, но, видимо, внутри меня была какая-то надежда на то, что слова Императора были ложью. Но даже если и так, то что тогда? Эриор Сент как-то давно дал понять, что я не нравлюсь ему, а слова, услышанные мной накануне, подтвердили его позицию. Я не могу вставать между отцом и сыном. Из Рея выйдет хороший Император, но... Я не стану его императрицей, как бы мое сердце не рвалось к нему. Если наши чувства действительно шутка богини, то нам следует и вовсе держаться подальше друг от друга, потому что насильно мил не будешь. До сих пор в голове не укладывалось то, что моя мать была любовницей императора. Отец в курсе, что Артур не его сын? А мой брат знает? Тьма, кто решил так зло пошутить над нашими жизнями? Корабль прибыл к острову через 2 дня, но чтобы подобраться к нему, следовало пересесть на лодке, что мы и сделали, хотя те, кому выпала удача грести веслами, были не очень довольны решением своего начальства. От Сента я по-прежнему старалась держаться подальше, а на Кейна лишний раз не смотреть, чтобы не отвлекаться. Я понятия не имела, что ждало нас на острове, потому что с виду он ничем не отличался от остальных. Мало растительности, много скал и камней, и за скопившихся над головой туч довольно мрачно. «Держись рядом», — услышала я голос Архина у себя в голове, когда лодки прибило к песчаному берегу. «Неизвестно, с чем мы тут столкнемся. Когда доберешься до Оракула, задай ему 4 вопроса. 4, поняла? За 5-й и последующий он будет требовать крови». Я посмотрела на Кейна, но он был занят какими-то своими делами, будто это даже не он только что забрался мне в голову. Вздохнув, я прошлась по берегу, не понимая, чего тут вообще опасаться, когда случайно споткнулась о чью-то кость. «Я сказал тебе держаться рядом», — прогрохотал в голове злой голос Кейна. «Вернись обратно и стой смирно, либо, клянусь, я выпарю тебя, когда прибудем обратно». Я тут же сделала пару шагов назад и встала на прежнее место, наблюдая за тем, как ректор раздает указания сопровождающим нас магам. «Выдвигаемся», — бросил Рейв, цепляясь за меня взглядом. «Кая, держись рядом». «Еще один». Не успели мы подняться от пляжа и на 100 метров вверх, как подул холодный ветер, заставляющий меня поежиться и сильнее закутаться в плащ, а тучи будто бы стали еще чернее. Складывалось впечатление, что вся природа взбунтовалась, не желая принимать неизвестных гостей. «Нужно быстрее добраться до пещеры», — проговорил Архин, оглядывая окрестности. «Либо иллюзиями не отделаемся». Кажется, Сент был с ним солидарен, поэтому прибавил шаг, поднимаясь все выше. Я изо всех сил старалась не отставать и смотреть в оба, но, видимо, тот факт, что я прогуливала тренировки в академии, давала себе знать, потому что вскоре я еле-еле перебирала ногами. «Кая!» Я вздрогнула от внезапного окрика и завертелась по сторонам, но, похоже, мне просто показалось. «Кая!» «Нет, не показалось, кто-то действительно звал меня». Сделав шаг в сторону, я почувствовала, как Архин схватил меня за руку и потащил за собой. «Что бы ты ни услышала, это нереально. Поддашься им и умрешь», — сказал он. Возьми себя в руки. Кая, да это же я, Дэн. Иди ко мне, мне так одиноко. Я вздрогнула всем телом, но нашла в себе силы двигаться дальше, несмотря на коварство острова. Он будто знал слабые стороны каждого, кто ступит на эту землю, манит, а потом убивает. Рыжая, бесстыжая, иди ко мне! Подлый остров. Для невинных девушек нахождение здесь еще опаснее. Проговорил Кейн, продолжая держать мою руку. Я фыркнула, стараясь не обращать внимания на голоса острова. «Хотите это исправить?» Молча идущий впереди Сент остановился и обернулся к нам. «Остров должен быть под охраной и открыт для избранных. В плохом случае любой желающий сможет явиться сюда и задать самый волнующий его вопрос. Вот меня, например, очень интересует одна вещь, Архин. Какого лешего ты держишь за руку мою невесту?» Он потянулся за мечом, который все это время болтался на его поясе. «Я давно заметил, что ты неравнодушен к ней. За свою дерзость ты поплатишься кровью, а потом я получу то, что по праву мое». «Тьма всемогущая!» Он влез в его голову, Кая. «Иди вперед и никуда не сворачивай. Ты должна добраться до пещеры, в ней найдешь оракула. Я справлюсь с Рэем, иди!» Мужчина отпустил мою руку и достал из ножен свой меч, который в то же мгновение оказался объят черным пламенем. «Иди!» Я подскочила на месте и помчалась вперед, с опаской глядя на магистра, чьи глаза застилала пелена. Я не сделала 10 шагов, когда маги вступили в бой, и сражались они так яростно, что мне стало откровенно не по себе. «Иди, Кая, не стой!» Вздрогнув, я развернулась и побежала вперед, игнорируя все тот же голос в голове, выдающий себя за Дэниэля. «Не глупи, Кая, со мной весело!» «Ни за что!» «Иди к нам, Кая!» «Нет!» Голос туманил голову, манил, но я продолжала идти вперед к пещере, до которой оставалось рукой подать. «Умрешь, если зайдешь внутрь!» Услышала я совершенно чужой скрипучий голос и замерла прямо перед входом в неизвестность. «Оно того не стоит, правда?» Я обернулась назад, находя взглядом дерущихся магов, и мое сердце дрогнуло. Мне нужно было со всем этим покончить как можно скорее. Упрямо поджав губы, я шагнула в непроглядную сырую пещеру, надеясь лишь на саму себя. Сначала я шла на ощупь, хватаясь за выступы в стене и стараясь не споткнуться о камни, в глубине души жалея, что вообще решилась на эту авантюру. Но вскоре я увидела впереди голубоватое сияние и поспешила к нему, надеясь, что это именно то, что я искала. Я даже не сразу заметила, что как только я ушла в пещеру, голоса стихли. Пару раз споткнулась и, поранив об острый край камня ладонь, я, наконец, выбралась в просторный зал с кристаллами, которые светились в темноте. Завороженная их красотой, я спустилась по ступенькам вниз и оглянулась, не имея понятия, правильно ли я пришла и что делать дальше. «Желаешь что-то узнать, дитя?» Честно признаться, меня сильно напугал глубокий старческий голос, эхом пронесшийся по залу. «Светлого дня!» – пробормотала я, рассматривая дух пожилого мужчины в плаще. Судя по всему, он и был оракулом. Вот и настал момент истины. «Да», — чуть смелее сказала и сделала пару шагов к духу. «Я хочу у вас кое-что узнать». «Я слушаю тебя, дитя». Сердце забилось, как бешеное. Меня столько всего интересовало, но у меня было всего лишь 4 попытки. Дальше нужно было уже платить. Следовало бы остановиться на действительно важных вещах, узнать на них ответ и выбраться, ведь там Архин и Рэй, они же убьют друг друга. Я хочу узнать, кто пытается навредить мне и Реймонду Сэнду, и кто причастен к смерти моего друга. Кристаллы засияли еще ярче, и Оракул произнес лишь одно слово. «Императрица». Меня сначала бросило в жар, а потом в холод, а после начал доходить весь ужас ситуации. То есть эта женщина действует за спиной своего мужа, а тот даже ничего не подозревает? Или он все знает? Нет, это пока не важный вопрос. «Зачем она это делала?» Ожидание ответа, казалось бы, длилось вечность, а я теряла драгоценное время разоблачения негодяйки. «Император желает видеть на троне своего бастарда, а не законно рожденного сына. Леди Раю это не устраивает. Именно поэтому она желала убить Реймонда Сэнда. Неужели Энуарта Эйль ей был нужен для этого? Кого она хотела призвать? Так, стоп, это можно будет выяснить в процессе допроса. И какие планы у императрицы сейчас?» Задала я третий вопрос дрожащим голосом. «Теперь она собирается убить императора, использовав личину его бастарда. По его плану его обвинят в убийстве и казнят, а ее родной сын встанет во главе государства». Я сжала кулаки, чувствуя острую боль в правой ладони. «Тьма, какая же она подлая!» «У тебя остался последний вопрос», — услышала я и подняла голову. «Что я еще хочу узнать? Что еще важно? Чувства, которые я испытываю к Реймонду Сэнду, они настоящие?» Я с замиранием сердца ждала ответ, наблюдая за задумчивым выражением лица духа. Казалось, он подбирал ответ, который добьет меня. «Не настоящие», — был дан ответ. «Это шутка богини тьмы. Монарха всегда тянула к твоему роду, дитя. Именно благодаря этому был возможен баланс между заклятыми врагами. Но богиня, естественно, никому не сообщила о своих действиях и молча наблюдала за своими стараниями. Мне жаль, что ответы на мои вопросы не оправдали твоих ожиданий». Я усмехнулась и опустила голову. «Все нормально», — проговорила я, разжимая раненую ладонь. «Что мне нужно сделать, чтобы получить ответ на еще один вопрос?» Дух даже не удивился, услышав такой вопрос. «Дать свою кровь». До боли укусила себя за губу и кивнула, решительно выставляя раненую руку вперед. Сжав ладонь в кулак, я выдала пару капель, и те упали на пол, а после буквально сразу на ее месте появился еще один кристалл, который сиял ярче других. «Тьма. Неужели все эти кристаллы вокруг чья-то кровь?» «Я слушаю тебя». Подняв взгляд на духа, я задала вопрос с удивлением, отмечая, что мой голос дрожит от напряжения. «Наше влечение с лордом Кейном — это тоже не по-настоящему?» Почему-то именно на этот вопрос я боялась получить ответ больше всего. «Ваши чувства более чем реальны, но главное, они взаимны. Этот маг с самого первого дня за тобой приглядывал и заботился, хотя старательно это скрывал». Губы задрожали, и я почувствовала, как внезапно хлынувшие из глаз слезы обожгли мне щеки. «Слава тьме, что хотя бы в этом случае я не обманута и не использована. Спасибо», — прошептала я, улыбнувшись. «Спасибо за все». Старец кивнул мне и исчез, а сияние кристаллов стало тускнеть. Нужно было выбираться. Резко развернувшись, я, не разбирая дороги, помчалась вперед, чувствуя себя как-то иначе, будто последние слова оракула дали мне надежду на будущее. Выбежав из пещеры, я сразу попала под холодный проливной дождь и остановилась как раз в тот момент, когда Рэй кинул в скалу Архина, который целиком отдался своей демонической сущности, о которой я даже никогда не догадывалась. Темная кожа, рога, копыта, крылья, стальные мускулы и такая жесткая усмешка на губах. «Остановитесь!» — закричала я и бросилась к ним. «Хватит!» Совершенно не обращая на меня внимания, мужчины снова бросились друг на друга, нанося удары один за другим. «Архин! Архин, пожалуйста!» Я остановилась, надеясь на то, что маг откликнется, но он молчал. «Прекратите драться!» Демон зарычал и отбросил от себя Сэнда, а я испуганно вскрикнула, потому что остров не только завладел сознаниями обоих, но и сущность Кейна взяла над ним верх. Никогда не думала, что когда-нибудь столкнусь с подобным. Завертевшись по сторонам, я в панике стала перебирать разные варианты действий, но, к моему сожалению, он был только один. Без промедления, встав на колени, я положила руки на скалы и закрыла глаза, чувствуя вокруг себя магию. Сам остров, который всех дурманил. Сделал вдох, сосредоточилась и стала вытягивать магию, надеясь на то, что она ослабнет настолько, что прекратит действовать на окружающих. К слову, сама я перестала слышать голоса после того, как выбралась из пещеры. От вкуса этой магии у меня горчило во рту, видимо, от того, что она погубила кучу жизней, но я продолжала тянуть ее, чувствуя себя все сильнее и надеясь на то, что мой план все-таки сработает, ведь медлить было нельзя. Я так желала поквитаться с императрицей, что с трудом сдерживалась. «Хватит!» — услышала я тот же скрипучий голос. «Пощади! Отпусти их!» — потребовала сквозь плотно сжатые зубы. «Иначе я выпью тебя досуха!» Остров снова закричал, и я разобрала в этом крике отчаяние, а потом услышала глухой удар и открыла глаза, сквозь плотную стену дождя, различая стоящих друг напротив друга Рэя и Архина, последний при этом был все в том же демоническом обличии и тяжело дышал. Сработало? Промокшая до нитки, я приблизилась к мужчинам и замерла, не сводя глаз с демона, который перевел взгляд с Рэя на меня и зарычал. «Не подходи к нему, Кая!» — услышала я голос ректора, но даже не посмотрела на него. «Демоническая сущность поглощает его сознание». Игнорируя слова магистра, я сделала шаг вперед, а когда тот попытался схватить меня за руку и оттащить, отмахнулась, как от назойливой мухи. «Не трогай меня, Рэй!» – прошипела, как дикая кошка. «Просто не трогай! Готовь судно к отплытию, я сама с ним справлюсь!» «Ты сошла с ума!» – раздраженно сказал маг, сжимая рукоять меча до скрипа. «Он может навредить тебе!» «Не навредит!» Отрезала я, смотря в глаза демону. «Хотя бы раз в жизни сделай то, о чем прошу тебя, Рэй! Предупреди остальных, нам нужно немедленно возвращаться!» Ректор пару секунд потоптался на месте, а потом с раздраженным рычанием пошел прочь, пропадая из виду за стеной дождя. Не знаю, о чем он в этот момент думал, но ведь меня это и не должно волновать, так? Мы просто были куклами богини, она играла нами. Все было нереально. Сейчас я должна как-то вернуть Архина обратно, потому что нам нужно как можно быстрее возвращаться в Империю и разобраться с Императрицей до того, как она совершит непоправимое. Архин? Я подошла к демону почти вплотную, и мне пришлось закинуть голову вверх, чтобы увидеть его лицо, ведь перевоплотившись, он стал еще больше. «Ты должен бороться, слышишь? Ты мне нужен!» Сердце колотилось как ненормальное, когда Кейн распахнул огромные крылья и вовсе обдало жаром, но тот всего лишь прикрыл меня от дождя, продолжая жадно рассматривать мое лицо. «Я сумела добраться до Оракула!» Негромко проговорила и протянула ладони в его большой когтистой руке, а затем сжала ее. «Теперь мы можем возвращаться». Архин неожиданно сжал ее в ответ, и я почувствовала, как он расслабляется, а потом уже увидела, что маг возвращается к человеческому облику. Конечно, после трансформации на нем мало что уцелело из одежды, но это меня сейчас мало интересовало. Хотя в другой бы обстановке... кто знает. «Повтори, что ты сказала». Хрипло попросил он, смотря мне в глаза. Я пару раз удивленно моргнула, не веря тому, что у меня получилось так легко вернуть его. «Я... сумела добраться до Оракула!» — пролепетала, но на это маг покачал головой. «Нет, Кая, раньше!» Я покраснела и опустила взгляд, но тут же покраснела еще больше и опять посмотрела на мужчину. «Я сказала, что ты мне нужен». На испачканном лице Кейна появилась улыбка, такая непривычная для сурового охотника гильдии, что я даже растерялась. «Ты скажешь мне, о чем спрашивала Оракула?» Я смутилась и отрицательно помотала головой. «Ладно, чуть позже с тобой разберусь». Мужчина наклонился и поцеловал меня в губы, не встретив с моей стороны ни грамма сопротивления. «Нужно возвращаться». Мужчина нехотя отстранился. «На обратный путь придется затратить немало времени». Я нахмурилась и оглянулась вокруг. «Не думаю, что у нас есть на это время. Императору грозит опасность, нам нужно попасть во дворец как можно скорее». «Нужно вернуться через переход!» — твердо заявила я, смахивая со лба капли дождя. Маг отрицательно помотал головой. «Остров не позволит». «Позволит!» — уверенно сказала. «Поверь мне!»